Задание 41.2. Пауилюн, пауил. Пауилатун, пауила. Матбахун, матбах. Пабакун, пабак. Батыун, баты. Баттатун, батта. Кыттатун, кытта. Матарун, матар. Харитатун, харита. Галатун, галат.